Глава 52. Лера. Я даже не сразу поняла, что произошло. Исчезновение Аркаши сначала воспринималось как злая шутка. Но не может мужчина бросить беременную невесту и собственную мать. Когда он не явился на утро, я, сидя на кухне, напротив чашки крепкого кофе с жуткой головной болью, тщетно гадала, где он. И приличных вариантов не находилось. Никаких командировок не могло быть. Это раньше, когда он работал на отца, он мог уехать в Тулу или Калугу на неделю. А сейчас все. Вольная птица. Никаких производств за 1000 километров, за которыми надо присматривать и проводить комиссии с завидной регулярностью. Свой бизнес Аркаша собирался открывать в Москве, и нигде больше. Как раз, чтобы все было под боком. А уезжать планировал только по собственному желанию и на Бали. Но он мог напороться на бандитов, поехать покупать оборудование, а там... О худшем думать не хотелось. На звонки он не отвечал. Вероника Сергеевна, как ни странно, стала относиться ко мне мягче. То есть это было не из серии «Слышь ты», хотя и дочкой она меня тоже не называла. В ее голосе появилась грусть. В какой-то момент мы заподозрили, что Аркаша решил вернуться к Рите. Это было бы ужасно, неприятно, но не смертельно. Однако дела оказались на порядок хуже. Единственная весточка от Аркаши – это перевод в 25 тысяч рублей, о чем я и сообщаю Веронике Сергеевне. Та усмехается. «Только что получила?» «Ага», – киваю, показывая смс-ку на экране сотового. «Мне тоже прислал. Я позвонила бывшему мужу, рассказала, что пропал сынок. Он его найдет? Мне очень хочется знать правду. Понять бы только, какая правда страшнее. Что Аркаша нас бросил, или что с ним что-то случилось? Конечно, у мужа такие связи, что он найдет черта лысого и из-под земли достанет. Это тебе не милиция какая-нибудь. Дармоеды». Она произносит это с достоинством и хвастовством, что ли. А я ничего радостного в ситуации не вижу. Меня-то только любовник бросил, а Веронику Сергеевну не только муж, но и сын. Только она, похоже, этого до сих пор не поняла. Но ничего, поймет, куда денется. Владимир Петрович перезванивает ближе к вечеру. Мы в комнате обе, и хотя я не слышу, что он говорит, по выражению лица свекрови понимаю, новости неутешительные. «Он не мог! Твои сотрудники врут! Или скажи мне адрес!» Через минуту Вероника Сергеевна буквально швыряет телефон о стену. Так себе жест, учитывая ее туманное будущее и стоимость трубки. «Ну что?» – произношу шепотом. «Володя врет!» «А что врет?» – Вероника Сергеевна глубоко вздыхает, затем произносит, всхлипывая. «Он живет на съемной квартире с проституткой». «А это уже новости. У меня глаза на лоб лезут». «Что значит с проституткой? Какой такой проституткой?» «Вы имеете в виду, что у него появилась любовница?» «Любовница, у которой часовая оплата. Лерка, ты дура! Самая настоящая дура! Как Аркаша вообще мог с тобой спутаться? Не смогла удержать, даже животом не смогла. Да лучше бы он с Риткой остался!» Вероника Сергеевна ударяется в слезы, а я, как дура, стою, держась за живот, понимая, что это конец. То есть Аркаша бросил меня беременную, не дав никакого статуса. И денег у меня нет тоже. Более того, их и не будет. Я чувствую настоящий ужас. Да как так-то? Я же ему верила. Переживала, боялась, что он где-то валяется с пробитой головой. А он с бабой развлекался все это время. Мерзавец. И что мне теперь делать? Но этого не может быть. Зачем ему проститутка? Понимаю, что мои слова звучат как-то по-детски, но мне плевать. На глазах наворачиваются слезы. Какая же я идиотка. Как же я испортила себе жизнь. И что теперь делать? Кто меня теперь замуж возьмет? С пузом. И аборт делать уже поздно. Это все потому, что ты его не смогла удовлетворить. Что, думала пузом привязать к себе? Тон Вероники Сергеевны вдруг резко меняется. Он не просто враждебный, а агрессивный. Я осознаю, что она уже вычеркнула меня, как вычеркнула из списка родственников Риту и ее детей. Ты обычная шлюха, так что собирай манатки и вали отсюда. Нечего тебе тут делать. У моего сына другая женщина. Ты не забудь пирожков напечь этой другой женщине. И напеку, потому что она лучше тебя. Отвечает пафосно, а я не знаю, как реагировать. «Лучше в чем? Мне тоже надо было с твоего сына брать часовую оплату». Слова несостоявшейся свекрови звучат смешно и нелепо. Только мне веселее не становится. Если Вероника Сергеевна решила, что я для нее посторонняя, то, выходит, и внука не признает. А это совсем плохо. Мне помощь нужна. И вообще, я не работаю. На что я младенца кормить буду? «Ты тупая!» Фыркает, после чего вытаскивает мою сумку и начинает кидать туда вещи. Какие только попадаются под руку. Лак для волос, расческу, джинсы. «Давай, собирайся!» «Прямо сейчас?» «Дорогуша, я поддерживаю только тех женщин, которых выбирает мой мальчик. И если к тебе у него чувства остыли, то я не обязана решать твои проблемы. И видеть тебя я не хочу. А то, что я ношу под сердцем твоего внука, это тоже ничего? Ерунда?» В моем голосе обида, которую я не пытаюсь скрыть. Это бесполезно. Но Вероника Сергеевна моими воплями не проникается. «И что? У меня вон есть уже двое внуков. И бегать за каждой дурочкой, которую обрехатил мой сын, это сколько сил надо. А у меня их нет. Так что ты свой шанс упустила. Иди куда хочешь, плевать я на тебя хотела. И вообще, откуда я знаю, что ты беременна именно от Аркаши? Ты посмотри на себя. У тебя репутация гулящей девки. Вот и иди гуляй дальше». Весь этот разговор – самая настоящая пощечина. И мне ничего не остается, как молча в гнетущей тишине собирать свои вещи, чтобы вернуться к матери. Ненавижу эту гнилую семейку. Мрази. Мелкие мрази. И я очень надеюсь, что им всем воздастся по заслугам.